Глава 5. Из Хагакуре. Трактата о Бусидо. Подлинный самурай не думает о победе и поражении. Он бесстрашно бросается навстречу неизбежной смерти. К 7 часам я был уже в опорном. Пока один, если не считать парней и девчонок из ДНД. Сидел за столом в приемной комнате и увлеченно писал очередную бумажку, стараясь забыть о боли в натруженных мышцах, боли от ушибов, боли от растяжений, боли от... В общем, о всей той боли, которую обрушил на меня безжалостный старичок. Мне даже составление отписок некоторым образом доставляло удовольствие. Не надо двигать ничем, кроме пальцев рук, держащих шариковую авторучку. Конечно, это замечательно — мечтать о лаврах великого и непобедимого бойца. Вот только есть одно маленькое обстоятельство. Прежде чем стать великим, этот боец получает пилюли регулярно и очень-очень крепко. Вот если бы можно было так, выпил какого-нибудь лекарства и тут же стал Брюсом Ли. Нет, не Брюсом, плохой пример, его же убили. Евпатием Калавратом, разрубающим врага до седла. Нет, Евпатий тоже того. Закидали из камнеметов. Да что такое, как великий боец, так в конце концов ему кранты. Ни один не дожил до спокойной смерти от старости. Тьфу! Когда дописывал третью бумажку, в пикет ворвался Городницкий. Красный, встрепанный, со своим кожаным портфелем а-ля Жванецкий. Только комик таскает в таком портфеле свои комические придумки. Городницкий же? Тоже комические придумки, только замаскированные под рапорты, объяснения и протоколы. Увидев меня, Городницкий хотел что-то сказать, но тут же заткнулся, покосившись на сидящих вдоль стены ребят, и только махнул рукой, проходя мимо. «Зайди в кабинет, поговорить надо», — и скрылся за дверью. «Ну, надо так надо. Говори, Москва, разговаривай, Одесса. Хе-хе, а я пока попишу бумажки. Посиди, подергайся». «Ох, как хочется выяснить отношения, да?» «А я не хочу. Чего мне выяснять? Тебе надо, ты и выясняй». Ситуация почему-то меня забавляла. Сам не знал почему. Просто весело стало, и все. И не страшно. Это раньше я боялся бы, что Городницкий может учинить какую-то пакость. Что он настучит на меня начальству. А теперь я уверен, что такое не случится. Не надо ему этого. И если вести себя поувереннее, понаглее, откурит Викторович по полной. Ну, в самом деле, что он мне сделает? Ну, что? Мне лично ничего. Армену? Ну, Армену может попытаться нагадить. Но только ведь я могу нагадить людям Городницкого. Я знаю все ларьки, которые крышует Городницкий. И не все там такие дерзкие, как Ибрагим. Приду, изыму товар, составлю протокол за торговлю контрафактом или поддельной водкой. И давай, Городницкий, решай вопрос. Войны хочешь? Будет тебе война. Вдруг поймал себя на том, что мысли мои текут широкой рекой, ясно, свободно, и такое у меня понимание этого мира, такая ясность, сам тому удивляюсь. Похоже, что мозг начал избавляться от последствий алкогольного отравления, которому я его подверг за этот проклятый год. А я ведь и раньше не был дураком, довольно-таки сообразительный парень, хитроумный, как говорила моя любимая. Всегда что-нибудь да придумаю, выкручусь. Даже из, казалось бы, безнадежного положения. Опять же, с ее слов. «Любимая, любимая, как мне тебя не хватает!» «Ох!» Опять Городницкий. Выглянул из дверей, буркнул. «Зайди, я ж тебя жду!» «Ну что же, раз ты ждешь, как не уважить? Все-таки целый капитан. Целый лейтенант должен к тебе на цирлах бежать, как показывают в кинофильмах знающие жизнь маститые режиссеры. Товарищ капитан, разрешите доложить, лейтенант милиции Каргин прибыл по вашему приказу. И три раза ку. Хе-хе-хе, дураки. Поднялся, попросил знакомого паренька из ДНД посторожить мои драгоценные бумаги и пошел на разборку. Ну да, разборку, а что же еще? Городницкий сходу взял быка за рога, только лишь дверь закрылась за моей спиной. Деньги верни и больше носа не суй к Армену. «Какие такие деньги, Викторыч?» — недоуменно спросил я, сделав лицо служивого идиота. «А что касается Армена, а почему бы и не зайти иногда к нему? Я же должен тебе помочь. Ты же мне помогаешь проверять мои торговые точки. Вот и Ибрагима помог проверить, спасибо тебе. И я буду помогать. На этой неделе постараюсь обойти все твои точки, проверю, составлю протоколы, изыму контрафактный товар. И тебе меньше работы, и мне практика. Так чем ты недоволен? Я буду много работать, обещаю. И за себя, и за тебя. А ты только сиди в опорном, да бумажки пиши. Ни забот, ни хлопот. На Городницкого было страшно смотреть. Страшно и смешно. Казалось, глаза его сейчас же вылезут из орбит. Он покраснел, потом побелел, потом снова покраснел. И с минуты после того, как я закончил свой спич, ничего не мог из себя выдавить, кроме сдавленного хрипа и что-то вроде «ты». «Что, Викторич, чем-то подавился? Похлопать тебя по спине? Может, водички дать?» Наконец Городницкий отдышался и уже почти нормальным своим голосом спросил: «Чего ты хочешь?» «Я чего хочу?» «Ничего не хочу. Вот ты чего-то от меня хотел, так говори, чего?» «Отдай мне деньги, что тебе передал Армен, и больше к нему не суйся, а я не трону твоего Ибрагима». «Моего Ибрагима?» — фыркнул я и расхохотался почти искренне, как если бы кто-то рядом рассказал замечательный анекдот. «Этот Ибрагим такой же мой, как и твой. Эта мразь сама по себе. Но если ты считаешь его своим другом и братом, забирай, проверяй его, работай с ним. Мне он не нужен. Армена ты не получишь. Тебе Ибрагим, как ты и хотел, мне Армен. Справедливый обмен». «Тихо, тихо, Викторыч, прежде чем что-то сказать, подумай. Войны хочешь? Оно тебе надо? Шум поднимется, проверки начнутся. А тебе до пенсии не так уж и много. Сколько тебе до 45 лет осталось?» «То-то же. Хочешь пенсию хорошую получить, а не вылететь по дискредитации? Так заглохни и живи так, как живется. И давай с тобой договоримся на будущее. Мой участок — это мой участок, мое поле, и я его окучиваю. Твое — это твое, и я на него не претендую. Но попробуй мое тронь — пожалеешь, крепко пожалеешь». «Ну и что ты сделаешь? Настучишь на меня? Что ты вообще мне можешь сделать-то?» — криво ухмыльнулся Городницкий. «Ты в таком же положении, как и я, так что сам не особо дергайся. Викторыч, давай жить дружно, ладно?» — вкрадчиво попросил я. «Откуда ты знаешь, что я могу, а что не могу?» «Нет, стучать я не буду. Но ты не допускаешь, что у меня есть другие способы тебе отомстить. Ты ведь не на Олимпе живешь. Спускаешься иногда с небес. Ходишь по земле, ездишь по земле. Так что давай, если живешь в стеклянном доме, не кидайся камнями. Худой мир всегда лучше доброй войны. Ты же умный мужик, я к тебе хорошо отношусь. А меня ты знаешь, если я дал слово, расшибусь, а сдержу. Это мой пунктик, держать слово. Факт. Если я дал слово, в лепешку расшибусь, а выполню. И Викторыч это знает. Интересно, хватит у него ума спустить все на тормозах? Так-то Викторыч не дурак. Хитер, старый служака. Но и великого ума у него не замечено. Низший уровень развития примата. Почти шимпанзе. «Ты за материал», — с непонятной интонацией выговорил Городницкий, тяжело вздохнув, будто скинул с плеча мешок цемента. «Лучше бы ты бухал, как раньше. А еще лучше бы сдох. Да, Викторыч? Хе-хе. Времена меняются, разве ты не видишь? Надо подстраиваться под реалии нашей жизни. Да не переживай ты так. Знаешь же, что иметь со мной дело можно. Я не ударю в спину и всегда помогу. Если нужна помощь или совет, обращайся. Вместе всегда решим проблему. А из моих ларьков уходи. Скажи им, что теперь они работают со мной, и уходи. Я плотно ими займусь. Извини, Викторыч, это моя земля. И я теперь на нее крепко сажусь, пока жив». Сказал и тут же пожалел. Уж больно подозрительно блеснули глаза Городницкого. Смешно даже стало. Неужели он решился бы меня грохнуть? Вряд ли. Человек взрослый, семьянин, все у него хорошо, квартира, машина, дача. Что еще нужно? Ну, потерял немного денег. И что? Заработает. Не страшно. Грохнуть своего коллегу участкового — это надо быть совсем отмороженным, на всю голову. Городницкий не такой. Он вообще по жизни рохли, насколько я его понял. Им жена помыкает, и только тут на службе он царь и бог. Пока не столкнется с другой силой, пересиливающей его силу. И тогда он тут же сдается. Слаб в коленках. Точно. А я не слаб. Потому что мне все равно. На все. Все равно. Клал с прибором одним словом. Отморозок я, и терять мне нечего. А люди с хорошим чутьем сразу определяют таких, как я, будто по запаху, и отступают. Вот как сейчас Городницкий. Ладно, договорились. Только на мой участок не лезь, а я с твоего уйду. Я тебя попрошу, Викторыч, шепни мне, сколько ты с них получаешь и когда, чтобы мне не лопухнуться, а я тебя чем могу, помогу. Вот какой я наглец! Про себя захихикал, но внешне сохранил на лице маску спокойной доброжелательности. Как и положено, человеку меньшего звания перед старшим коллегой. Уважительный тон, добрая улыбка. Вот человек и успокоился. Несложно, правда? И тут я все-таки решил, что мне нужно будет сделать с Ибрагимом. Окончательно решился. Бесповоротно. И будь что будет. Последнюю точку в этом поставил мой разговор с Городницким. Теперь мне уже сам черт не брат. Лихость, наплевательство и напор. Как раз я сегодня был дежурным по опорному, а значит сидеть мне до 22:00. Принимать заявления граждан, выходить на место происшествия преступления, исполнять бумаги, оформлять протоколы на задержанных пьяных и хулиганов, доставленных в пикет ППС, и не помышлять свалить домой раньше этого времени. Нас заранее предупредили, могут проверять. За 15 минут до окончания работы пикета придут, и вони потом не оберешься. Как минимум выговор, а как максимум, и если такое безобразие уже фиксировалось, неполное служебное соответствие и, значит, прямая дорога в народное хозяйство. Городницкий свалил уже в 8 часов, сообщив, что он на участке едет ловить некоего пьянчугу для ЛТП. Врет, конечно. Дома уже чаи распивает и хрень по ящику смотрит. Гаранкин появился всего минут на 20, подсуетился, пошуршал в сейфе и тут же исчез, растворившись в воздухе, как чеширский кот, только без котовой улыбки. После Гаранкина оставалась не улыбка, а маска брезгливого неудовольствия и спеси, как будто он вечно всем недоволен, а особенно подчиненными и пришедшими на прием гражданами участка. Нет, все-таки есть у него человеческие чувства, не такой уж он и болван, но система уже наложила на него свой специфический отпечаток. Не все выдерживают груз власти. Иным дай хоть немного этой самой власти, и тут же их не узнаешь. Куда делся прежний добрый, хороший человек, старающийся всем угодить и со всеми дружить? Вместо него спесивый болван, считающих всех, кто ниже его по социальной лестнице, грязью, тротуарным плевком. Неприятно, да? Но это жизнь. Я как перенес бремя власти? Никак. Не было у меня никогда этого бремени. Может, когда стану полковником, тогда и зазнаюсь. А Летихий участковому, бегающему по помойкам, чем гордиться? Перед кем? Да и зачем? К 11 вечера в опорном не осталось совсем никого, кроме меня, упорно, истово составляющего отписки и отмазки. Много сегодня понаписал, как никогда. Рапорта проверок, объяснения, да чего только не написал. Скопившийся за неделю бумажный компост переработал. Подождал еще часа два, подремал, устроившись на стульях. Устал за день. Сазонов загонял, до работы изнурило. Но через 2 часа как штык. Встал, сна ни в одном глазу. И пошел туда, где у меня припрятана канистра с бензином. Откуда взялась канистра? Это НЗ. Неприкосновенный, то есть запас. Есть такая практика, когда к опорному на дежурство прикрепляют автомашину. Это может быть грузовая машина или легковая от предприятий, обычно государственных. Впрочем, в последнее время это дело уже подзабыли. Кому охота на здорово живешь отправлять машину в какой-то там опорный? Водителю сверхурочный надо платить, да в двойном размере, а то и не поедет. На кой хрен ему это дежурство? А удержать водителя непросто. Зарплату по полгода задерживают, рабочие разбегаются, и этот уйдет, прищеми ему хвост. А кроме того, их государственных предприятий уже, можно сказать, и не осталось. Если только те, что на военке сидят. Но у нас таких и нет. Не тот район. Военка в Заводском да в Ленинском районах. У нас же почти что одни торгаши да парикмахерские. В общем, когда машина приходила на дежурство, нередко бывало так, что в баке абсолютный ноль. Как в космосе. Только до нас добрался, а там уж думай, решай, как усилить урожай. Заправляй машину, раз тебе надо. И я заправлял. Как? Вот такая канистра на 40 литров в укромном уголке. Откуда канистра взялась? С полосатой палки. Берешь эту палку, становишься на углу улиц и смотришь за светофором. Как желтый загорелся, следи. Сейчас какой-нибудь придурок попытается проскочить на красный. И проскакивает. А я его раз, стоять бояться. И давай разводить. За дело, кстати. А ты не езди на красный, а ты не нарушай. Кстати сказать, и официально ко мне не подкопаться. Есть у участковых право не только пьяных оформлять, но и протоколы на водителей ваять. Участковый универсален. В деревне, например, он и опер, и дознаватель, и детская комната милиции, и криминалист, и гаишник. Все делает. Город, конечно, не деревня, но нам даже специальные талоны штрафные выдают штрафовать водителей и пешеходов. С пешеходов, конечно, взятки гладкие, но водителей запросто. Отделывались талонами на бензин. Пару талонов литров на 20-30, ну и нормально. А я бензинчик-то и в канистру. А лишние, если что, тому же Городницкому. Кстати, брал довольный. Халява, чё ж. Мне не жалко. Машины нет, так куда, солить их, что ли? Ну вот, дежурную машину, если только заправлять. Жидкое мыло есть. Аж 4 литра. Полы мыть. Бензин есть. Бутылки чебурашки есть. И бутылка из-под газировки пластиковая, полторашка. Разлить — минутное дело. Противно только бензин из канистры насасывать через шланг. Вечно нахлебаюсь этой пакости. Никогда не умел как следует слить горючку. В глотке потом стоит гадость. Всего сделал 5 бутылок коктейля Молотова, плюс полторашку для расходов. Готов. Теперь только переодеться и в бой. Улицы уже стихли, во втором часу ночи даже в июне тишь да гладь. Не самый же центр. Это там наш местный Арбат не спит, всю ночь шароёпится. Тут же проскочит редкий шальной мажорик, либо таксер, выпучив глаза, несущийся за своим таксистным счастьем, и все. Если не считать скорой помощи, которой уже как-то и не замечаешь. Кстати, вот на чем киллеру ездить. И уйти, если что, легче. Мигалкой всех разгоняет, и не замечает ее никто. Скорая, она скорая и есть. Взглядом только проводят, этак удовлетворенно, мол, слава богу, не ко мне. И тут же забудут. Невидимки они, как в рассказе Эдгара По про убийцу, одетого почтальоном. Кто из нас замечает почтальонов, ассенизаторов или дорожных рабочих? Если и заметят, так только для того, чтобы обругать за перекрытие дороги. А чтобы сказать, как они выглядят, никто лиц не помнит. Никто. Только оранжевые жилеты. Так вот, у Эдгара По в рассказе все свидетели упорно говорили, что никто не приходил. И только с большим трудом сыщик выяснил, что все-таки приходил. Почтальон, которого никто не запомнил и не сможет опознать. Как мы, дорожных рабочих. И вот так скорая помощь. Ее никто и никогда не останавливает, никто не заглядывает в салон. Святое дело, скорая. Кто посмеет ее остановить? Если только по специальной наводке. А так, езди куда хочешь, вози что хочешь, полная свобода. И не запомнят, да. Торговый павильон Ибрагима, как и следовало ожидать, был закрыт. Стальные решетки, запор изнутри. Хочешь что-то купить, стучи. Кормушка откроется, и получишь искомую порцию мерзкой паленки. Вкус противный, резины отдает. Это у тебя в башке отдает. Не нравится — не покупай за такую-то цену. Цена и правда низкая. Обычно литровую бутылку спирта «Роял» разводят на 4,5 бутылки водки. Выгода невероятная. Как там Маркс писал? За сколько процентов прибыли капиталист убьет кого угодно? При 100% прибыли он попирает человеческие законы. При 300% нет такого преступления, на которое он бы не пошел, чтобы получить такую прибыль. Маркс, конечно, сволочь еще та. Русофоб был дичайший, но умный, зараза. Точно ведь сказал про капиталистов и прибыли. Вот он пример. Яркий представитель нынешних капиталистов, Ибрагим. Готов травить, обманывать, душить, лишь бы только нахапать как можно больше. И ведь жалобы на него шли. Водка пахнет резиной, мутная и все такое прочее. А что вы хотели? Он даже на цене спирта жадничает, хотя прибыль зашкаливает за 300%. Он спирт покупает самый дешевый, технический, вместо того, чтобы разбавлять нормальный роял. И разбавляет не на 4,5 бутылки, а на 5. И градус пойла тогда у него выходит 30, не больше. Ну ладно 30, ладно резиной воняет, не отравлено же в конце концов. Но на кой черт ты еще и воду поганую используешь? Не кипяченую, не дистиллированную, просто ржавую воду из-под крана. Ты что думаешь, люди такие дураки? Не видят? Все видят. И все мне доложили. Вот только руки до тебя никак не доходят. Не доходили. Занят я был. Бухал. А теперь руки дошли. Каленым железом выжечь, понимаешь ли. Обошел павильон. Нашел технические отверстия. приставил к ним пластиковую бутылку с заранее приделанной к ней соломинкой, как для коктейлей. Хм, почему как? Коктейль Молотова тоже коктейль, вот и пейте на здоровье. Влил в дверные щелки и в технические отверстия не менее половины пластиковой бутылки, даже немного больше. Потом хорошенько полил саму дверь, провел по асфальту темную дорожку из зажигательной смеси, чиркнул спичкой, подождал, пока пламя разгорится, и ап! Кинул спичку на дорожку из бензина. О-о-о, как грохнуло! Я думал, крыша с ларька слетит. Такой густой, мощный пуф, и задымило. Боялся, что продавщице достанется. Не дай бог сгорит. Я же не злодей какой-то, чтобы уничтожать имущество врага вместе с обслугой. Непричастные люди не должны погибнуть, это я знаю точно. Лыжную шапочку, она же маски-шоу, на лицо. И в тень напротив ларька под старый тополь, который, того и гляди, свалится прохожему на голову. Головотяпство чистой воды со стороны ЖКХ. С продавщицей все было нормально. Ее могучая туша, затянутая в красное платье и укрытая оренбургским платком, не выглядела больной, раненой или обожженной. Бодра и весела. Так что все обошлось. Как только продавщица выбежала из ларька, оглядываясь через покатое плечо на свое уходящее в небытие рабочее место, я начал бомбардировку. Бах! Звон! Сыплются осколки. Первая бутылка не пробила стекло, но разбилась остальную решетку. Горючая смесь вылилась, тут же прилипнув к стеклу, и начала гореть ясно, бурно, как и полагается коктейлем Молотова. Стекло от высокой температуры тут же лопнуло, освобождая место новым снарядом. Второй тоже разбился, и огонь начал весело пожирать сникерсы, марсы и с особенной любовью конфеты из кокосовых опилок. Как и я, бывалоча, за обедом. Я тут же забросил пару бутылок внутрь, даже не зажигая фитилей. Зачем зажигать, когда пламя веселыми струйками лилось внутрь? И так полыхнет. Туда же отправилась и последняя бутылка. А потом я растворился в темноте, в тенях, отбрасываемых здоровенным полуметровым от времени тополем, пятиэтажками, выкрашенными в желтый поносный цвет, и остановкой, у которой боковое стекло на днях было вдребезги разбито благодарными жителями микрорайона. Лицо мое закрыто маской, потому его никто не мог заметить. Спортивный же костюм, в котором я совершал свое преступление, был однотипен с миллионами костюмов, блуждающих по просторам моей необъятной родины. Попробуй, разыщи меня среди миллионов тех, кто ежедневно и ежечасно мечтает поджечь ларек буржуя, не давшего бутылку в долг, или пославшего по матери, воспользовавшись правом сильного унижать и вытирать ноги о слабака. Тихо отпер опорный, тихо, не включая света, переоделся, и также тихо выскользнул из пикета, прихватив с собой улики, резиновые перчатки и спортивный костюм, пропахший бензином и дымом пожарища. Я все-таки не лох подзаборный, а самый что ни на есть профессиональный мент. Так что знаю, как может самая ничтожная ниточка привести к самому хитрому преступнику, на секунду забывшему о том, что вокруг него есть достаточное количество людей не дурнее, чем он сам. И они легко могут сложить 2 и 2. Нет, я буду осторожен, как параноик. Буду подозревать каждого встречного. Каждого, кто попытается втереться ко мне в доверие, и каждого, кто может хоть как-то попытаться вычислить и разоблачить меня. А это была так, тренировка. Сегодня я не хотел никого убивать и специально дождался, чтобы продавщица выскочила наружу. Она-то здесь совсем ни при чем. И снова встал вопрос. Если кто-то совсем не причастный к преступлениям вдруг узнает обо мне правду, как я поступлю? И в который раз... не смог себе ответить, отогнав эту неприятную мысль. Если встанет вопрос, или он, или я, как поступлю? И на секунду вдруг стало страшно, когда понял, я поступлю так, как надо. Буду защищать свою жизнь до последнего. Ночевать пошел к Сазонову. Раз договорился, значит все, терпи. Ночь за полночь, а принимай. Ну, не к себе же в квартиру тащиться в 2 часа ночи. И на чем? Машины своей пока нет. Такси посреди ночи хрен поймаешь. Ну, не на лавочке же спать. Тем более, что в кармане кругленькая сумма денег, тех, что получил от Армена, а в чемодане бумаги с грифом ДСП. Заодно только удостоверения могут по башке дать. Чего уж там. Будут потом с моим удостоверением гопстопить. Сазонов ничуть не удивился, когда я открыл дверь данным мне ключом, выглянул из своей комнаты и кивнул на ту, что приготовил для меня. Он не выглядел заспанным, лицо непроницаемо, гранитно, как и всегда. Мне даже стало немного смешно. А с женщиной он того, тоже с таким лицом? Представляю, она стонет под ним, а он с такой рожей, что и не захочешь. Тьфу. Ну что за мысли мне в последнее время лезут в голову? Гадость какая. Пошел во двор, встал под душ. Наверху был бак, выкрашенный в черный цвет, так что за день вода нагревалась едва не до кипения. Даже сейчас, когда уже остыла, была вполне себе тепленькой и приятной. Смыл гарь, смыл запах бензина, замочил в тазу спортивный костюм. Лыжную маску и резиновые перчатки бросил по дороге, избавившись от основных улик. Все, теперь меня никак не прицепить к делу. Если кто-то этого захочет, конечно. На бутылках отпечатков нет. Если, конечно, они уцелели в огне, что сомнительно. Вернее, не они, а осколки. Помывшись, улегся на кровать, жесткую, можно сказать, солдатскую, самурайскую, и тут же провалился в сон. Проснулся я от того, что кто-то жестко взял меня за плечо. С просонок не понял, что происходит и где нахожусь, взметнулся, готовясь к худшему, и тут же уселся на край кровати, тяжело дыша и тараща глаза на Сазонова, стоявшего у изголовья. «Выпей!» — он протянул стакан с темной пахучей жидкостью, налитой до половины. «Выпей!» — повторил он уже нетерпеливо и жестко. «Ты кричишь во сне, знаешь об этом?» «Наверное». «Не знаю», — растерянно ответил я и взял стакан. «Что, неужели так громко?» «Громко», — коротко ответил Сазонов. «Не помнишь, что тебе снилось?» «Ты кричал. Стой! Назад! Не ходи туда!» «И женское имя». «Мне всегда снится одно и то же», — хрипло ответил я, преодолевая горловой спазм. Горло сжало так, что я едва не задохнулся от недостатка воздуха или от наплыва воспоминаний. «Понимаю», — кивнул Сазонов и снова приказал. «Пей и уснешь. Хорошо уснешь, без снов. Я потом поработаю с тобой. Сделаю так, чтобы эти сны больше тебе не снились. Я не хочу. Пусть будут. Они во сне живые, понимаешь? Понимаете? А если я не буду их видеть, они окончательно умрут. Насовсем. Навсегда. Не хочу. Не хочу». Меня трясло. Руки ходили ходуном. В глотке пересохло, в висках стучала кровь. Раньше в такие моменты я наливал стакан водки, и боль отступала. Теперь водки нет, и мысль о ней мне противна. И что делать? Я мелкими глотками осушил стакан и замер, сжимая его в руке. Пальцы так впились в грани знаменитого советского стакана, что еще чуть-чуть, и он хрустнет у меня в руке. Осколки вопьются в плоть, и на пол закапает темная, похожая на вишневый сироп, кровь. Так уже было однажды, я помню. Шрам остался. Сазонов мягко взял меня за руку, вынул из нее стакан и вдруг мягко толкнул меня в лоб раскрытой ладонью. «Спи. Спи спокойно, они ушли, а ты здесь, и ты будешь спать, без снов, до тех пор, пока снова не сможешь видеть нормальные сны. А теперь просто спи». И я уснул, чувствуя остатками сознания, как кровать приподнялась и ударила меня в плечи не очень мягким матрасом. Усыпил гипнотизер чертов. Это была последняя моя мысль перед тем, как бог Морфей уволок меня в свою небесную хибару. Утро было ужасным. Сазонов разбудил меня едва ли не на рассвете, потащив во двор так, как я был, в одних трусах. Там обдал ведром ледяной воды и заставил делать гимнастику, чтобы разогреть мышцы и сухожилия и размять суставы. А затем смотрел, как я делаю упражнения, назначенные мне накануне. И в процессе швырял в меня камнями, заставляя ойкать от боли и вертеться, как уж, избегая болезненных ударов. И надо сказать, как ни странно, сегодня его мерзкие снаряды достигали цели не так часто, как раньше. То ли я уже приспособился к поведению тренера, то ли на самом деле стал двигаться быстрее, чем раньше. Впрочем, возможно и то, и другое. Удивительно было только одно. Слишком рано я обнаружил некоторые успехи. Ведь я начал тренироваться всего ничего. Пару дней назад. Хотя кто знает, что за гадость он мне дает. Может, так подстегивает, что у меня весь организм вскачь пошел. Не зря же меня трясет уже который день. Потом был завтрак. Простой, незамысловатый. Яйца вкрутую, бутерброды с сыром, горячий сладкий чай. Кстати сказать, Сазонов даже акцентировал на это внимание. Мол, сахару побольше клади. Хорошо для мозговой деятельности. И для того, чтобы сигналы по нервам лучше расходились, быстрее. Как горючее мозгу. Ну, я и не протестовал. Хотя сладкое перестал любить еще год назад. Когда собрался на работу, благо, что отсюда мне всего пара остановок до РУВД, и транспорта просто море всякого. Я немного подумал, отделил от зарплаты Армена приличную кучку и вручил Сазонову. Мне все равно этих денег ни на что не хватит. Так, чуть жизнь подсластить. А ему нужно и на еду. Не сяду же я на шею пенсионеру. И на стиральный порошок, и на электроэнергию, на все. Машинка сама стирает, но в нее надо порошок насыпать. Да и жрет электричество немерено. Кстати, машинка у Сазонова импортная, я уже успел заметить. Откуда у пенсионера деньги и возможность купить импортную машинку? Впрочем, деньги – это и есть возможность. Если есть деньги, в наше время купишь все, что угодно. Даже жизнь и здоровье. Смешно, право слово. Всегда говорили, здоровье за деньги не купишь. Как бы не так, еще как купишь. За большие деньги можно купить всех и вся. Ну, почти всех. Меня? Меня тоже можно купить. Не за деньги, нет. Но то, чего бы я хотел больше всего на свете, мне никто не предложит. Никто. Даже он. Он никогда не слушает мольбы и просьбы. Я знаю. Пробовал. Деньги Сазонов взял. Молча кивнул, сунул в карман тощую пачку. Не стал спрашивать, что за деньги, откуда и зачем. И так все ясно. К чему лишние слова? Вообще-то, может, и глупо. Но я должен был дать ему денег еще и для собственного самоутверждения. Мол, свой хлеб ем, и я не нахлебник. Я мужчина, а мужчина сам зарабатывает себе на жизнь. Планерку сегодня проводил начальник отдела участковых, поэтому она закончилась довольно быстро и без особых неприятностей. Меня никто не теребил, никто мной особо не интересовался. Я получил три материала. Два – побои, полученные от неизвестных лиц. Один мужик подрался с соседями на кухне коммунальной квартиры. Чистые личные неприязненные отношения. Сегодня вечером разберусь. Уже когда уходил из РОВД, сдав написанные вчера протоколы на двух пьяных, меня поймал Городницкий, настигнув на выходе из отдела. «Слыхал, что у тебя на участке случилось?» «А что случилось?» Я сделал удивленное лицо. «Убили кого?» «Ларек и Брагина сожгли». Глаза Городницкого впились в мою равнодушную физиономию. И мне пришлось изобразить хищное удовольствие. «Ага, сука, все-таки напоролся. И кто его сжег?» «Не знаю». Городницкий опять впился взглядом в мое лицо. «Говорят, их двое было. Или трое?» Я чуть не расхохотался. «Двоилось в глазах продавщицы. Или троилось. Но Городницкий-то каков? Это ведь он меня подозревает, точно. Реакцию проверяет на новости. Вообще-то даже интересно». Неужели он считает меня способным на такой поступок? Хм, я и сам-то раньше не подозревал за собой такой решительности и даже бесшабашности. Чтоб я вот так запросто пошел и стал жечь ларьки? Чудно. Кстати, а Городницкий ведь знает и о мыле, и о бензине. Рядом ведь сидим. Все в опорном знаем. Ну и что? Знает и пусть знает. Еще доказать нужно. А доказательств у тебя шиш. Правда, может, Ибрагиму стукануть в отместку. Но вряд ли. Не такой уж он продажный, чтобы против своего мента направлять каких-то там ларечников-уголовников. Хотя в наше время все возможно. Ну, пусть попробует предъявить. Смешно будет. Ларечники пришли забивать стрелку участковому. Народ смеяться будет. Из РОВД я отправился к Сазонову. Оставить дипломат и отправиться кое-что узнать. Налегке. Нет, все-таки хорошо жить на участке. Все под рукой. Вышел, и ты уже на работе. Вот так и надо, чтобы участковый жил на своем участке. Квартиру ему и живи работой. Только черта с два. Участковый как добывал себе квартиру сам, так и добывает. Никаких милостей от природы, то бишь от начальства. Более того, как ни смешно, оказалось, начальство само обращается к участковым за помощью в решении квартирного вопроса для личного состава РОВД. Каким образом? А запросто. Все квартиры государственные. Если их и продают за деньги, то фактически продают не собственность, а прописку. Одни выписываются, другие прописываются. Все это одновременно. Вписали в ордер, поставили штамп в паспорт. Вот ты и владелец квартиры. Но речь не об этом, а о том, как участковый может добыть себе квартиру. А запросто. Если шанс подвернется, и если он дельный участковый. Ходит он себе по участку, по зоне и собирает информацию. И, кстати, на абсолютно законном основании. Участковый даже обязан хотя бы раз за время службы посетить жителя своего участка и дать ему свою визитку. Требует так. И вот он узнает, что в какой-то квартире живет одинокий старичок или старушка, у которых нет никакой родни. Живет себе и живет, а потом бах и помирает. От абсолютно естественных причин. Болезнь, старость и все такое прочее. Никакого криминала. Ну и даже если криминал, какая разница? Главное, помер. А вот потом начинается точно уже что-то вроде криминала. И если за это прихватит прокуратура, никому не поздоровится. Если только не смотреть на явление сквозь пальцы, как это происходит уже много лет. Прокурорским тоже нужны квартиры. Итак, как можно присвоить себе квартиру умершей бабульки? Легко. Надо, чтобы ты был в ней прописан до смерти этой самой бабульки. А кто прописывает? Паспортный стол. А где находится паспортный стол? В РОВД. Алле-ап! Фокус раскрыт. Задним числом в квартиру прописывается некий человек, и вот он уже ответственный квартиросъемщик. Конечно, это не какие-то там шикарные квартиры. Обычно это квартиры в старом фонде, едва ли не в бараках. Но ведь это жилье, а если другого нет? И опять же, можно вот эту квартирку и свою маленькую, уже имеющуюся, обменять на квартиру побольше. В общем, квартира есть квартира, и негласно участковым давным-давно был отдан приказ «Ищите квартиры». И мы ищем. И находим. Находят. Честно сказать, я еще не находил. Потому что и не искал. Не на то я рассчитывал, когда шел в участковые. Хорошую квартиру хотел, от города полученную. Двухкомнатную, как и положено. А не в старом фонде, не в бараке, да еще и хитро отжатую у муниципалитета. Нет, я не считаю это мошенничеством. Отнюдь нет. Если государство не заботится о тебе, ты сам о себе должен позаботиться. Иначе просто сдохнешь. Государству на тебя плевать с высокой башни Кремля. Со Спасской башни. И что характерно, чем дальше в провинции ты находишься от этой самой башни, тем плевок в твою сторону становится смачнее. Нет, Сазонов не отпустил меня без часа тренировки. Мы опять кружились на площадке возле навеса. Опять меня обстреливали камнями, опять я валился на землю, безуспешно пытаясь противодействовать коварным захватам старого ниндзя. Больно и досадно, да. Но вдруг мне показалось, что теперь я падал уже не так тупо, как раньше, напоминая собой мешок цемента, плюхнувшийся со второго этажа. Сейчас я падал пружинисто, ловко, почти удерживаясь на ногах. Даже Сазонов это заметил, сказав, что теперь я похож не на прошлогоднее дерьмо, а на кучку этой же субстанции, но гораздо свежее. Солдатский юмор, ага. С армии его помню. Армейский юмор и юмор на гражданке частенько отличаются так, что кажется, юморят существа с разных планет. Ну вот, например, как развлекаются в армии. Был у нас в роте один нерусский. Казах или калмык, не помню. И вот этот калмык очень плохо говорил по-русски. И вообще, был какой-то вечно грязный, зачуханный, за что его и не любили. Что в армии, что в тюрьме, терпеть не могут неопрятных людей, не следящих за гигиеной. Этот калмык-казах был таким вонючим, что с души воротило. Откинет одеяло, и все вокруг сразу кричат: «Внимание, яма с говном раскрылась!» И ржут. Тупо, согласен, но тогда это казалось настолько смешно, что просто покатывались со смеху. До слез. А сейчас вспоминаю, и хоть бы улыбка мелькнула в мозгу или где там еще. А то еще вот так. Новобранец, или как его называют в армии, дух, подходит к нему дед, то есть старослужащий, и строго так спрашивает: «Ты кто?» А дух уже знает, как отвечать, и отвечает верно. Я тагдымский конь. Ну, тогда скачи. И дух начинает подпрыгивать на месте, изображая бешеную скачку, приговаривая. Тыгдым, тыгдым, тыгдым. Я всегда считал и теперь считаю, что в нынешней армии идет оглупление личного состава. Начиная с самого печального, зашуганного духа калмыка и заканчивая высшим офицерским составом. И думаю, что это оглупление идет по плану, намеренно, и не только в нашей армии, но и во вражеской. Попробуй-ка послать человека на смерть, в атаку, если у него развитое воображение и мышление, и он тут же представит, что будет с ним после того, как поднимется над окопом. Для такого дела лучше быть недалеким и полностью лишенным воображения, чтобы не до конца понимать, что может прожить после прыжка из окопа ровно одну секунду, а то и меньше. Не зря же солдатам, идущим в атаку, давали наркомовские 100 граммов водки. С той целью, да, оглупить, лишить страха. Нет, я не очернитель и не наводящий поклеп на доблестную российскую армию. Со 100 граммами или без них, с глупыми солдатами и умными, она всегда и всюду давала пилюли тем, кто решил, что пересилит русскую силу. Вот только давала жару она не благодаря правильному командованию этой самой армии, а вопреки ему. За счет того, что заложено в нас, русских, это неукротимое свободолюбие, заставляющее драться до последнего, кидаясь в атаку даже тогда, когда пуля разворотила твою грудь или газ напрочь выжег твои легкие. Русские мы, чего уж там, будем ругать свою страну до пены, до метания в нее дерьмом. Но попробуй кто-то чужой кинуть в нее хотя бы засохшей козюлькой, порвем нахрен. Не моги, моя страна. Я могу на нее гадить, а ты не смей, собака басурманская. Нишкни, гад пиндоский. Через полтора часа, сполоснутый под душем и страдающий от ушибов, я уже стоял у калитки, когда Сазонов вдруг подошел ко мне и протянул сложенную в четверо бумажку. Возьми. Что это? Я развернул бумагу, прочел. Гавриков Семен Михайлович, телефон. Это кто такой? Зачем? Это тренер по стрельбе, а еще оружейник. Он приторговывает оружием. Тебе ведь нужен ствол? Вернее, стволы. Вот с ним и поговоришь. Скажешь от старика. Он может попросить тебя описать мою внешность. Опишешь. О себе лишнего не говори. Просто скажи, что именно тебе надо. Он много запрашивать не будет, потому что ты пришел от меня. Все ясно? Ясно. Адрес-то скажете? Сазонов назвал, и я без удивления, как и ожидал, услышал адрес городского тира, в котором тренируется половина города. И менты, и бандиты, и частные охранники, и, в общем, все, кто может заплатить за роскошь пострелять по различного вида мишеням. Пожечь патроны, как говорят стрелки. Прежде чем поехать к Гаврикову, зашел к Шинкарке, разнюхать, что делается по городу. Благо, что она живет через 2 дома от Сазонова. Кстати, еще одно удобство моего заселения в дом тренера. Информатор едва ли не на заднем дворе живет. Шинкарк встретил меня радостно, мне показалось, едва не бросилась на шею. Вот чего мне не хватало, так это ее потных объятий. Потом за версту от меня будет вонять дешевыми сладкими духами и кремом для рук. Агентов надо ставить на место, чтобы понимали, кто есть ху. Дистанцию нужно держать. Общаться только по делу и никакой дружбы. Кто знает, какая услуга может понадобиться от этого самого агента. Так что дружить с ним — это завалить всю тщательно продуманную операцию. Я не параноик и не склонен преувеличивать возможность такого события. Но оно может случиться. А потому всяк сверчок, знай свой шесток. Но вообще-то было странно приятно. Я уже как-то привык, что никому нафиг не нужен. Совсем пропащий, бирюк-одиночка. И вот вдруг все понеслось вскачь. Сазонов, Шинкарка это самое, даже продавщица из ларька. И какого черта она у меня из головы не выходит? Лучше бы, конечно, Танька Краюхина, но она замужем. А я не собираюсь вмешиваться в жизнь семейных женщин. Муж у нее где-то в неведомственной охране работает. Я его ни разу не видел. Но, говорят, хороший парень. Зачем его обижать? Вот если бы разведенная была или вдова. Фу, какие дурацкие мысли в голову лезут. Пусть живет ее муж 100 лет. Такой же мент, как и я. Служит себе честно и служит. Хотя кто в наши годы честно служит? Вернее, что понимать под честной службой? Да, разобраться бы, что такое честная служба и что такое оборотни в погонах. Кто я? Оборотень? Или честный служака? Если деньги беру с ларечника? Или с Шинкарки? Все берут? Ну, почти все. Не берут только те, кто не может. На зарплату нынешнюю не проживешь. Но тут есть большая разница, за что брать деньги. Вот, например, следователь. Если он берет деньги за то, чтобы отмазать преступника, вымогателя, насильника, убийцу, он подлец. Оборотень в погонах. И такого не то, что в народное хозяйство, в Нижний Тагил, на Озону, чтобы рядом с такими же, как он, парился. А если ему дали немного денег, чтобы он как следует, полноценно расследовал, чтобы ночи не спал, собирал доказательства, так что в этом плохого? Стимулировали, так сказать, спонсировали. То же самое опер. Или вот я. Ну да, я беру деньги с шинкарки, так на хорошее дело. Я хочу наказать подлецов. А как это сделать без денег? Опять же, оперативную информацию дает. Как я бы Косова вычислил, если бы не она? А то, что я закрываю глаза на ее бизнес, так это самое маленькое зло, которое может быть. Людей она не травит. А то, что самогонку гонит, так это всегда было и будет. Большое зло и маленькое зло. Выбор тут очевиден. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Какими судьбами? Чайку попьете? Шинкарка просто-таки лучилась довольством. Оно и понятно. Бизнес пер пыхтящим паровозом. Деньги текли рекой. Она за ценой не стояла, и по сравнению с магазином стоило ее спиртное совсем не так уж и дорого. И качество неплохое. Очищало не хуже, чем на ликера водочном. Я бы вот, кстати, предпочел произведение ее рук, водки с нашего ликера водочного, подмятого зятем нынешнего губернатора. Слышал, как там делали очистку. Одна сивуха до альдегиды. Гадость! И, кстати, запретили торговать осетинской водкой, которой было в городе до тех пор просто море. Лоббирование и ничего больше. Осетинская водка, точно знаю, была гораздо чище местной. Ну и дешевле. Но ее не стало. И тогда, как грибы после дождя, выросли шинки. Ну не местную же водку пить. И дорого, и грязно. «Чаю не хочу, а хочу услышать новости», — ответствовал я, усаживаясь на скамью под навесом. После тренировки все болело. «И как я терплю такие измывательства?» Сказали бы раньше, я бы не поверил, что могу позволять так с собой обращаться, как со скотом бессловесным. «Новости. Ага», — довольно кивнула шинкарка. «Есть новости. Во-первых, Митяй с дружками пропал. Говорят, нашли его на берегу со сломанной шеей, а во рту деньги». «Как это во рту?» — неприятно удивился я, услышав о деле рук своих. «Именно своих. Это ведь я отдал Митяя на растерзание армянам. Почитай, убил». «Ну так», — радостно хихикнула женщина. «Комком скрутили бабло и в рот. И говорят еще, деньги-то в говне были. Хи-хи-хи. Вроде как зад подтерли и в рот ему сунули». «Тьфу!» — сплюнул я, живо представив картину. «Это вам не Сицилия. У нас покруче и погаже». «А кто его грохнул?» — с опаской поинтересовался я. «Мало ли какие слухи ходят». «Да кто? Кого-то подломал, кого-то горбанул. Делов-то. Отомстили», — спокойно пожала плечами шинкарка. «Такие, как Митяй, долго не живут. Грабят всех, кого ни попадя, а потом языком треплют на каждом перекрестке. Так что...» «Еще что-то интересное было», — нетерпеливо прервал я поток философских рассуждений. «Кто-то грабанул, кого-то грохнули». «Да, особо никто и ничего», — снова пожала плечами женщина. «Ларек вот у Ибрагима сожгли. Дотла. Ничего не спасли. Один каркас остался». «Да», — деланно удивился я. «И что, короткое замыкание, что ли? Чего он загорелся-то?» «Да я ж говорю, сожгли!» Женщина досадливо поджала губы. «Видели мужика, который бросал в ларек бутылки? У него морда в маске была, ее не видать было. А если не видать, с чего решили, что мужик, резонно поинтересовался я, может, баба какая?» «Может, и баба, а я знаю», — хмыкнула шинкарка и опасливо покосилась на меня. «Вот еще что, Андрей Владимирович, поговаривают, что это вы и сожгли Ибрагима». «Что?» — встрепенулся я, едва не вздрогнув, как от удара поленом по башке. «Что за чушь? Кто распространяет эту ересь?» «Да Ибрагим и это распространяет. Говорит, вы приходили к нему, а он вас выгнал, как собаку, а вы сожгли ему ларек». «Ну, не сами, конечно, кто-то за вас, но точно вы. Болтовня, конечно. Но за что купила, за то и продаю. Уж не обессудьте». «Ну ладно. Тяжело поднялся я. Настроение мое безнадежно упало, как столбик термометра во время мороза. Бред всякий несут уроды. За клевету бы привлечь гада». «Он заяву обещал кинуть. или разобраться с вами по-своему. Вы уж осторожнее, Андрей Владимирович. Хатчики, они злые. По башке дадут из-за угла. И что тогда мне делать? Че-че, торговать будешь, как торговала, хотелось мне сказать, но я сказал. Другой участковый будет тебя доить. И ты так же счастливо будешь его встречать. И не вспомнишь обо мне. Да из какого хрена тебя обо мне вспоминать? Помер Максим, да и хрен с ним. Андрей Владимирович, мне тут часики принесли интересные за долги. За 2 литра 1 хрен отдал. Часишки-то ерундовые, механические. Импортные только что. Даже ремешок старый кожаный. Ничего особенного. Но этот черт баял, что стоят они дорого. Что они их взяли на хате одной в центре. Посмотрите, может пригодятся. Неси. Я снова уселся на скамью и, проводив взглядом толстый зад шинкарки, стал думать о том, что она мне сообщила. Новости были не так уж и неожиданными, но неприятными. Ладно, Ибрагим заяву кинет. Хотя и это неприятно. Расследование могут учинить, УСБ наслать. А если Ибрагим своих отморозков на меня напустит? И что тогда? Хоть ночью не ходи. Вот времена настали. Участковый боится, что на него бандиты наедут. А ведь могут, да. В прежние времена они бы пискнуть боялись. На мента нападать нельзя. Это беспредел. Все менты ополчатся, сожрут за милую душу. Пересажают, если не успеют убежать в свой Азербайджан. А теперь что? Вон показывали. Менту, оперу, на рынке башку кастетом проломили. И что характерно, патрульные стояли рядом и смотрели. Даже не шевельнулись, когда своего, мента, убивали. Твари толстокожие. Толку-то, что потом их всех поувольняли. Дело-то шумное даже в наше время. Проломить башку капитану милиции — это вам не прохожего измордовать. Тут же из министерства проверяющие прибыли. Поувольняли всех и правых, и виноватых. Ну да ладно, что делать-то мне, если и правда наедут? Подумать не дала шинкарка. Она плюхнулась на скамейку, явно скоммуниздила ее где-то в парке, там такие стоят, и протянула мне простенькие часы. «Смешное название», — хихикнула шинкарка. «Я уж потом прочитала, смеялась. Сортир. Часы-сортир. Говенные, значит. Ха-ха-ха». Я сунул часы-сортир в карман и невозмутимо поинтересовался. Кто же это принес такие смешные часы и как его найти? А еще, не приносил ли этот типчик еще чего-нибудь очень смешного? Оказалось, смешного больше не приносил, вот только сортир. А был это молодой пацан, Катьки Милютиной сын, бандюган, само собой. И живет он, она назвала адрес у меня на участке. Щупленький такой, рыжий, весь в прыщах. Противный пацан на крысу похож, или на лису, потому что рыжий. Ха-ха-ха. Ну вот, на этом наша беседа и закончилась. От шинкарки я уходил несколько обескураженный, весь в раздумьях, унося в кармане часы Cartier стоимостью 30 тысяч баксов. А может и больше, если только это настоящие часы Cartier. Мало ли в мире бродит китайских подделок. Наши китайские братья так навострились ляпать подделки в любой отрасли народного хозяйства, что скоро их подделки полностью заменят оригиналы. На 10 настоящих швейцарских часов приходится 1000 поддельных, у которых от оригинала только вид да надпись. Видел я такие в ларьке привокзального рынка. Швейцарские, ага. На лохов. На вокзале, видишь ли, торгуют настоящими швейцарскими часами. Швейцарцев-часоделов Кондратий бы хватил. Увидеть они эти грубые подделки, дискредитирующие всю швейцарскую часовую промышленность. Мне сдается, это все-таки были настоящие швейцарские часы. Вот было в них что-то такое... настоящее. Не смогу точно это передать, какие-то мелкие признаки того, что эти часы сделаны именно в Швейцарии, а не в какой-нибудь китайской провинции. То ли качество отделки, то ли аккуратно выбитый на крышке номер. Не помню, у китайской подделки есть на крышке номер? Вряд ли. А если и есть, он не такой аккуратный, как здесь. Waterproof, Stanless, автоматик. Ну, тут все ясно. Водозащитный, автоматический подзавод и т.д. В самом деле не верится, что эти часы могут стоить столько. Если бы шинкарка знала, что мне отдала, повесилась бы от разочарования. И так чую, от этих часов пахнет нехорошим, может даже кровью. Нужно аккуратно поинтересоваться у оперов. Не проходили ли по розыску такие часы? Где-то ведь хату грабанули, точно. Может и убили кого. Ловить надо гадов. Хорошие часы, вот бы их мне. Нет, не носить, я бы их продал. за треть стоимости. На машину бы хватило, да еще и остались бы деньги. Камешки по краю блестят, металл белый, то ли нержавейка, то ли... Да нет, вряд ли. Платину на часы. Хотя, кто знает, может и так быть. Ясно, это очень дорогие часы. И они не могут оказаться в руках какого-то босика, если только он их не попер. Или нашел, что вряд ли. До городского парка от дома Сазонова пешком 15 минут. Пока шел, внимательно смотрел в темные стекла витрин редких магазинов. Так положено узнавать, нет ли за тобой хвоста. Ничего такого не заметил и слегка успокоился. Нет, все-таки меня обеспокоило известие о грядущей разборке. Даже сам удивился, насколько обеспокоило. Вроде бы что мне терять, кроме своей жалкой жизни? Я стал меняться? Тренер Гавриков был на месте, в тире, в здании метров 70 длиной, наполовину закопанном в землю, как и положено нормальному тиру. У меня это здание почему-то всегда ассоциировалось с длинной конюшней для лошадей. Скатная на две стороны крыша, грубой кирпичной, окрашенной грязной белой краской стены. Нет, красили-то ее совсем не грязной краской, когда-то стены сияли белизной. Но теперь, когда белизной сияет только снег на вершинах гор, эта краска стала грязно-желтой, пятнистой, будто на здание помочился безумный великан. Нет у государства денег, чтобы поддерживать всяческие спортивные секции. Да и ни к чему народу учиться, как следует стрелять. Нам теперь никто не угрожает, со слов представителей демократической общественности, а учить народ стрелять себе дороже. Научи-ка это серое быдло пользоваться оружием, и завтра они тебя самого пристрелят. Нет уж, это умение не для народных масс. В армии научат? Да кто там учит в армии-то? Отбыл свой срок и на гражданку искать работу за копейки или пополнять ряды торгашей и бандитов. Гавриков чем-то напоминал Сазонова. Нет, физически, строением тела они отличались. Сазонов был очень крепким, плотным, можно даже подумать, что он слегка полноват. И жестоко ошибешься. Гавриков же высок, худ, жилист, с ладонями-лопатами, с запястьями, перевитыми крупными дорожками вен. Взгляд. Вот что было общим. Тяжелый, уверенный, будто пронизывающий насквозь. Взгляд рентген. До самой души, до самых пяток. И возраст. Гаврикову тоже около 60. Сразу напрашивалась мысль, что Сазонов и Гавриков пересекались где-то на службе. Иначе откуда они друг друга знают? Впрочем, все может быть. Жизнь — сложная штука, запутанный клубок. Я представился. Гавриков кивнул, молча протянул руку. Я вложил свою ладонь в его с некоторой опаской. Так-то я не слабый парень, но уж больно зверски выглядел этот мужик. Небось, подковы ломает своими ручищами. Против ожидания Гавриков пожал мою руку осторожно, и ощущение было таким, будто сунул кисть руки в огромные тиски, но их владелец меня пожалел и не стал крутить вороток тисков на полную. Так, слегка сжал стальными губами. Потом также молча позвал меня за собой, отведя в небольшую комнатку-клетушку возле огневого рубежа. Я в тире не раз бывал, но никогда не обращал внимания на эту неприметную дверь слева от позиции стрелков. Не интересовался. Мое дело, получил патроны и на огневой рубеж шагом марш, заряжай. Лейтенант Каргин стрельбу закончил, оружие к осмотру и все такое прочее. Отбыл, отстрелял и отдыхать. Дел своих хватает. Не до осмотра каких-то там тиров. Летом обычно стреляли за городом, под открытым небом. Зимой же здесь. Благо тир находился на территории, контролируемой РУВД. Всегда проще решить вопрос со стрельбами, когда ты контролируешь хранение оружия в этом тире. Даже сейчас, когда все пущено в свободное плавание, и каждый выживает как может, тир находился под контролем РОВД, и хранение оружия и патронов регулярно проверяли инспекторы разрешительной системы. В тире мало что изменилось, только теперь сюда имели доступ не только те, кто занимался в стрелковой секции, и не сотрудники милиции и спецслужб, но и те, кто мог заплатить за эксплуатацию оружия самого тира и оплатить сожженные патроны. Кто угодно. Граждане с улицы, бандиты и даже иностранцы, въезд в город для которых был закрыт до самых 90-х годов. Мы сели за стол друг напротив друга, за обычный канцелярский стол, испачканный чернилами, вероятно, полувековой давности. Пахло в кабинете специфическим запахом оружейного масла, сгоревшего пороха, пылью и немного спиртным. Будто кто-то пролил из рюмки водку или спирт. Гавриков не выглядел выпившим, от него не пахло. Взгляд темных, глубоко посаженных глаз был внимательным и бесстрастным, будто он видел перед собой не человека, пришедшего по рекомендации знакомого, а некую абстрактную картину, мало ему интересную. Это меня слегка напрягло. Но вообще-то я предпочитал людей молчаливых, но основательных, всегда выполняющих свои обещания, как тот же Сазонов, например. И вряд ли его знакомый намного от него отличался. По крайней мере, мне так это показалось. Перед тем, как усесться на свой стул, такой же древний, как и стол, высокая резная спинка, темное поцарапанное дерево, Гавриков запер дверь кабинета на ключ и даже дернул за ручку, проверяя, закрылся ли замок. И только потом сел передо мной, положив на стол свои клешнястые могучие руки. «Итак, молодой человек, чего вы хотите от меня? Что вам нужно?» Честно сказать, я медлил с ответом. Но вот что ему сказать? Что я хочу купить пистолет? Это я, который должен следить за соблюдением закона? Да еще и пришел к нему, одетый в форму милиционера. Просто-таки какой-то барьер у меня возник. Язык не поворачивался сказать все так, как оно есть. И тогда Гавриков мне помог. Тот, от кого вы пришли, мне сказал, что вам нужен пистолет Марголина и патроны. Вы хотите их купить. А еще, что я должен научить вас пользоваться этим пистолетом. Так? Не совсем. Я слегка обиделся. Я умею пользоваться Марголином. Мне просто нужно слегка потренироваться, и все. А пистолет нужен, да. И патроны целевые. Целевые? Чуть усмехнулся Гавриков. То есть, как я понимаю, вы раньше стреляли из пистолета, держали его в руках? Держал, нахмурился я. Почему-то мне стало досадно, что меня тут считают совсем уж лохом. Гавриков наклонился, пошарил где-то внизу и выложил на стол такой знакомый, такой родной деревянный ящичек, памятный мне с самого детства. По очереди щелкнул металлическими застежками, откинул крышку и, развернув ящик, продемонстрировал мне содержимое. Вот. Нравится? Я взял в руки пистолет, ощущая его шероховатую, удобную рукоять, вдохнул запах ружейного масла, погладил ствол. Всколыхнулись воспоминания. Вот я, еще мелкий шпингалет, стою с этим пистолетом в степи, а впереди, в 25 метрах от меня, мишень. Пистолет щелкает, будто кто-то хлестнул кнутом. Звук почти не слышен на ветру, его уносит. Я опускаю дрожащую руку и снова поднимаю на уровень глаз. Медленно, плавно. Пистолет для меня тяжел, да и не мудрено. Он весит больше Макарова. Почти килограмм. Попробуй-ка, подержи килограмм на вытянутой руке, да еще в 12 лет, когда росту в тебе 1,5 метра, весу и 50 кило не наберется. Это сейчас пистолет лежит у меня в руке, как влитой, приятно оттягивая ладонь. Красивый такой, черный, хищный, лоснящийся от смазки. Не новый, да? Ну и что? Главное, чтобы работал. Хорошая машинка. В ящике масленка, шомпол, грузы, все как положено. Комплект. Хорошо, что щечки и рукоятки не ортопедические. Ни к чему мне спортивные изыски. Мне бы попроще и покрепче. Патронов целевых сколько угодно. Но для тренировки советую использовать обычные. Дешевле будет. Да, кстати, а сколько будет стоить этот красавец? Спросил я с замиранием в сердце. Гавриков назвал сумму. Приличную сумму. Но, честно сказать, я ожидал большей. Нормально. А патроны? И это оказалось вполне по силам. Вот только денег у меня пока нет. А сколько будет стоить обучение? Ничего не будет стоить. Тот, от кого ты пришел, попросил меня обучить тебя правильной стрельбе. Я это сделаю. Еще вопросы? А карабин малокалиберный можете достать? Я мог бы купить официальный, но это долго, да и светиться не хочу. И еще. Можно ли сделать на этот пистолет глушитель? И на ТОС-78. Я про него говорил. Гавриков тяжело посмотрел на меня, и я подумал. Вот сейчас он начнет расспрашивать, зачем мне нужен глушитель на пистолет и карабин. Я начну что-то придумывать или вообще скажу, что это не его дело. И все закончится печально. Мы просто разбежимся. Ты понимаешь, что глушитель увеличит вес, уменьшит убойную силу и сделает кучность хуже? Понимаю. Мелкашки, они сами по себе стреляют довольно-таки тихо и сравнительно недалеко. Тебе это точно надо? Точно. Хорошо. Это будет стоить? Он назвал сумму, и я невольно поморщился. Не слабо. Но это и понятно. Ведь нужно переделывать. Нарезать резьбу, уродовать стволы. И сами глушители денег стоят. А что касается кучности и убойной силы, завалить мишень силы хватит. Расстояние я планирую не более 50 метров для винтовки и 10-15 метров для пистолета. Так что проблем особых не ожидаю. Только вот давно не стрелял. Когда деньги нужны? Когда ты хотел начать тренироваться? Да хоть сейчас. Тогда плати патроны. А по стволам я как подготовлю, так тебе и скажу. По карабину цена будет выше, чем в магазине, сам понимаешь, без лицензии, да и подглушитель. Но не такая уж и кусачая. Все вместе будет стоить. Он назвал сумму, и я снова едва не поморщился. У меня и в помине нет таких денег. Где-то надо будет добывать. Занимать, например. Но что делать, надо брать. Хорошо. Значит так. Пойдем пробовать? Я выложил на стол деньги, выгребая почти все, что у меня оставалось. Гавриков равнодушно смахнул их в стол и, захлопнув ящик с пистолетом, пошел к двери. Через пару минут мы стояли у стола, на котором были разложены пачки патронов и лежал пистолет. Когда я начал снаряжать магазин, Гавриков равнодушно косился на меня, но я знал, что он внимательно следит за тем, как я это делаю. И это понятно, потому как человек обращается с оружием, можно понять, на самом деле он им владеет или так, пару раз стрельнул в тире. Видимо, наблюдение его удовлетворило, он легонько кивнул и указал на мишени. «Бери вторую слева. Задача – показать, что ты умеешь». Я кивнул, встал в стандартную стойку, рука в карман, правая вниз с зажатым в ней пистолетом. Предохранитель снят, патрон дослан в патронник. Можно начинать. «Давай, три пробных», – скомандовал Гавриков. И я, тщательно выцелив поясную мишень, мягко нажал на спуск. Целился я примерно в девятку, памятуя, что обычно пистолет завышает. Выстрел в замкнутом пространстве, как всегда, показался очень громким, хлестким и бил по ушам. Я не привык работать с наушниками, у нас их никогда не было. Отец вообще считал их буржуазными предрассудками. Но потом я уже попривык и два последующих выстрела произвел совершенно спокойно. «Предохранитель, к мишени!» – скомандовал Гавриков, и мы пошли. Первый выстрел был в девятку, чуть левее. Два других в той же стороне, но уже в десятку. «Неплохо», — удовлетворенно кивнул Гавриков, «учитывая то, что ты давно не практиковался». «Давно ведь, да?» «Ну вот, учитывая это, первые выстрелы сделаны очень недурно. Да еще и из непристреленного оружия. Сейчас я сделаю поправки, и будет норма». «Учти, с глушителем все сложнее. И развесовка другая, и выстрел слабее. И вот еще что. Стреляешь ты неплохо, да, но только как спортсмен. То, как ты должен стрелять, я тебе расскажу. Но вообще ты лучше, чем я ожидал. У тебя есть талант стрелка. Есть, без ложной скромности заявил я и также небрежно бросил. А не покажете, как именно надо стрелять правильно? Покажу, кивнул Гавриков, смотри сюда. Он взял мой пистолет, мой, он уже мой, доложил патронов в магазин, снял с предохранителя и дальше начался цирк. Вначале Гавриков взялся за пистолет двумя руками. Сделал два выстрела, дергаясь из стороны в сторону, будто уходя от обстрела. Потом, также дергаясь, вихляясь как ненормальный, два выстрела, держа пистолет в правой руке. Перебросил в левую еще два выстрела. Кувыркнулся, неожиданно ловко для его возраста и размера. И когда закончил кувырок, выстрел. Выстрел. Он стрелял от пояса, как ковбой, изображая, что вытаскивает пистолет из кобуры. Стрелял из-под мышки, будто пистолет висел в кобуре скрытого ношения, и стрелял Гавриков, не вынимая пистолета из кобуры. Стрелял лежа на полу и перекатываясь после каждого выстрела. Я с интересом смотрел на этот цирк и с досадой думал о том, насколько глупо я выглядел с этой своей спортивной стойкой. И правда, что, я вот так встану перед врагом, важно вытяну руку, и он все это время будет дожидаться, когда я в него попаду? Глупость несусветная. Да, мне точно нужно учиться. Определенно нужно. А потом мы пошли смотреть мишени. И я не удивился, когда увидел, что пули Гаврикова легли точно в середину груди мишени. Все 10 пуль. «Вот так, парень», — вздохнул Гавриков, слегка иронично поглядывая на меня. «Хочешь так научиться?» «Само собой, хочу», — буркнул я и тут же спохватился. «А когда будут глушители и карабин?» «Глушители дня через 3. Винтовка через неделю. Примерно. Тогда же и расплатишься». «Хорошо», — ответил я и пошел за своим новым учителем учиться правильной стрельбе. Пока что все шло по плану. Пробыл я у Гаврикова 2 часа, спалив за это время столько патронов, сколько не сжег за последние 10 лет. Даже рука устала. Вначале, само собой, отрабатывал движение без патронов, запоминая все, как делал Гавриков. Получалось у меня пока не очень, но он тут же заставлял делать все с патронами и при этом стрелять, пояснив, что только так по-настоящему можно научиться стрельбе. Но если я подстрелю при кувыркании его, Гаврикова, или самого себя, он мне этого никогда не простит и достанет даже из ада. Или в аду. Через 2 часа у меня стало получаться. И вполне недурно. По крайней мере, со слов моего нового учителя. Но я этому, в общем-то, и не удивился. Еще покойный отец говорил, что у меня природный талант стрелка. Куда целюсь, туда и попадаю. Чутье на стрельбу. Пусть у меня пока и не было нужной кучности, но мимо силуэта человека я не попадал. И вообще, большинство выстрелов приходилось в голову и шею, куда, в общем-то, я и целился. Мы договорились о частоте и времени посещений через день, и я вышел из подвала на белый горячий свет. День в разгаре, солнце жарит, как в последний раз, сейчас бы на пляж, а приходится бродить по расплавленному асфальту, прогибающемуся под каблуками моих стрёмных ботинок. Теперь нужно было подумать, где взять деньги на оружие. Ну, хоть грабь в самом-то деле. А может и правда продать эти часы? Я достал из кармана Cartier, с минуту на них полюбовался и положил обратно в карман. Нет, жадность до добра не доведет. Вот так люди и палятся на мелочах. Нельзя. Нужно порыться в сводках ограблений и краж. Может, там найдется упоминание об этих часах. И я побрел в РОВД, стараясь не глазеть на девчонок в микроюбках и таких же микрошортиках. А их, как нарочно, было будто воробьев на конском дерьме. Шумят, скачут. Тьфу! Одно отвлечение от дела.